Глава 12. Маленький длинноухий кролик. Июль 2009 года. Арктика. Северный ледовитый океан. Борт станции «Земля-2». «Все получилось», — сказал Андрей Илюмжинову, когда они встретились в условленном месте на верхней палубе. «Спрут у меня». Кирсан странно взглянул на друга. «А что с генералом?» «Его тоже пытались убить, но, к счастью, не убили. Когда я уходил из его каюты, он был жив, и, мне кажется, шансы выкарабкаться у него довольно неплохие». «И ты забрал предмет, воспользовавшись его беспомощностью?» «Ну, в общем, да». Илюмжинов подумал. «Не знаю, будет ли он работать в таком случае. Может, нам лучше вернуть его Бунину?» «А если Бунин замешан в этих убийствах? Хотя бы в одном?» «Ну, Спрут все равно не даст ему никакого преимущества. У него чисто информационные функции». «Да, но правды мы все равно не узнаем». Кирсан нехотя кивнул. Потом полез в карман и вытащил своего единорога. «Дай-ка мне Спрута. Попробую соединить силу двух предметов. Вдруг это все-таки сработает». Андрей протянул ему серебристую фигурку. Сам он несколько раз пытался разговорить с Прута, но безуспешно. Ничего, кроме легкого хлопка, распространяющегося вверх по руке, он не чувствовал. Илюмжинов осторожно взял с Прута, положил его на ладонь рядом с единорогом и сжал пальцы. Закрыл глаза и некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к исходившим от фигурок вибрациям. Гумилев терпеливо ждал. Прошло несколько минут, прежде чем Кирсан разжал кулак. Вид у него был такой, словно он только что пытался поднять 200-килограммовую штангу. «Не получается», — проговорил он сквозь зубы. «Что-то я чувствую. От Спрута явно исходит мощный поток информации. Я вижу его, как широкую сиреневую ленту, на которую нанесены схематичные рисунки. Но рассмотреть их у меня не выходит. Картинка плывет, не фокусируется». «Все равно тебе повезло больше, чем мне. Я вообще никакой картинки не вижу». Калмык взвесил на руке обе фигурки. «Возможно, это от того, что у меня большой опыт общения с этими предметами. Знаешь, если ты не против, оставь пока Спрута мне. Я немного приду в себя и попробую снова. Единорог явно мне помогает. Нужно только потренироваться». «Хорошо», — кивнул Гумилев. «А что это значит, приду в себя? Честно говоря, выглядишь ты совсем хреново». Илюмжинов криво усмехнулся и вытер со лба капельки пота. «Как ни странно, это довольно тяжело физически. Как будто приходится преодолевать сильное противодействие. Что там говорил Бунин? Владение предметами вредно для здоровья?» «Нет, как-то не так. Он говорил, что чем больше у человека предметов, тем труднее ему выдерживать их влияние, и что вроде бы это как-то негативно отражается на умственных способностях». Кирсан спрятал фигурки в карман. «Ну, в худшем случае я больше никогда не буду играть в шахматы». Андрей не мог не оценить силу духа этого человека. «Все-таки постарайся не переусердствовать. И вот что. Если ты что-то узнаешь, пожалуйста, сразу же сообщи мне, хорошо?» «Договорились». Когда Андрей вернулся к себе, на часах было уже 4 утра. Марго спала, уткнувшись лицом в подушку. В каюте было жарко, и одеяло сползло или было сброшено на пол. Гумилев смотрел на смуглую спину девушки, на ее длинные стройные ноги и думал о том, как хрупка и беззащитна человеческая жизнь. Неведомый убийца уже расправился с Алферовой, Жанной и генералом Свиридовым. что помешает ему обрушить мощь морского конька на спящую Марго или на безмятежно посапывающую в своей кроватке Марусю. «Надо спасать девчонок», — подумал Андрей. «Станцию жаль, но теперь, когда я собственными руками сделал Фраму лоботомию, Земля-2 не больше, чем очень дорогое транспортное средство. Надо уходить со станции. Спасатели могут прилететь за нами в любой район Арктики. В конце концов, я попрошу Санича связаться лично с Шойгу». «И как это будет выглядеть?» — спросил внутренний голос. «Миллиардер спасается бегством вместе с дочерью и любовницей, бросая всех на произвол судьбы. Я попрошу, чтобы вывезли только Марусю и Марго», — ответил голосу Андрей. «А сам вернусь и отыщу убийцу. Отыщу его во что бы то ни стало». Он присел на край кровати и осторожно, чтобы не разбудить, погладил Марго по темным волосам. «Не бойся, девочка, я не дам вас в обиду». Марго повернула голову и сонно прошептала: «Как хорошо, что ты пришел. Иди ко мне». «Сейчас», — шепнул Гумилев, наклоняясь и целуя ее в ложбинку между ухом и шеей. «Только взгляну, как там Маруська». Маруся крепко спала, обняв плюшевого мишку, которого еще 2 года назад подарил ей Арсений Ковалев. Мишка с тех пор прошел огонь, воду и медные трубы. Мех у него местами повытерся, а вместо одного глаза была пришита пуговица. Но девочка не променяла бы его ни на какие новые игрушки. Насколько помнил Андрей, мишку звали Пушок. Странное имя для медведя, но детская логика всегда была для него еще загадочнее женской. Андрей поправил сбившееся одеяло, убрал с края кровати готовую свалиться на пол книжку про динозавров и вернулся к Марго. «Посплю хотя бы 3 часа», — решил он. «Если уж уходить со станции, то делать это лучше на свежую голову». Но поспать ему, разумеется, не удалось. Марго немедленно обхватила его горячими ногами, обвела руками шею и уткнулась лицом в плечо. «Там случилось что-то страшное, да?» — спросила она шепотом. «Свиридова пытались убить», — прошептал Андрей в ответ. «Я принял решение. Мы должны уйти с Земли-2. Утром соберемся и высадимся на лед. Я свяжусь с ледоколом, нас заберут через 2 часа. «А как же твоя станция?» Гумилев заколебался. Говорить или нет Марго о том, что он отправит на Большую Землю только их с Марусей, а сам вернется на станцию. «Вы для меня важнее», — сказал он. Глаза Марго подозрительно заблестели. «Спасибо тебе, родной мой. Я так боюсь за Муську». Он поцеловал ее очень нежно, очень благодарно. «Девочка моя, прости меня. Я только здесь понял, как много ты для меня значишь. Я никогда тебя не оставлю. Никогда». Гумилев и сам не понимал, что с ним происходит. Он никогда не был любителем высокого стиля и красивых фраз, но сейчас слова будто бы сами рвались из глубины души, и, произнося их, он чувствовал себя непривычно легко. «Ты правда? Правда так ко мне относишься?» «Ха, ты, наверное, хотела спросить, правда ли я тебя так люблю?» — улыбнулся Андрей. «Да, малыш, это чистая правда. Я люблю тебя. Я никого и никогда не любил так, как тебя. И знаешь что, малыш?» Он помедлил, последний раз взвешивая на воображаемых весах то, что хотел сказать. «Что?» — одними губами спросила Марго. «Я хочу от тебя ребенка», — твердо сказал он. «Очень хочу». Глаза Марго удивленно расширились. «Ты, Андрей, ты самый лучший мужчина на Земле!» «На Земле-2 уж точно», — пошутил он, чтобы избежать излишнего пафоса. «Мы вернемся в Москву и заживем нормальной и спокойной жизнью. Пусть терраформирующие станции испытывает кто-нибудь другой. Я хочу семью, Марго. Я хочу, чтобы у меня была семья». «Когда-то я говорил нечто подобное Еве», — не кстати подумал Андрей. «И даже пытался выдвинуть ей ультиматум, после чего она исчезла в своей тайге». «У тебя же есть семья», — тихо проговорила Марго. «Маруся и Марусина мама. Мне нет места в твоей жизни, Андрей». Тон, которым были произнесены эти слова, насторожил Гумилева. «Глупая!» — он прикоснулся губами к ее ресницам. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Ева бросила нас с Марусей. Я не знаю, какие у нее были на то причины, но что сделано, то сделано. Не хочу вдаваться в детали, но если она вдруг решит вернуться, я не приму ее». «Почему? Ты больше ее не любишь?» Андрей горько усмехнулся. «Любишь, не любишь, при чем здесь это? Она предала меня, предала Маруську. А я не могу себе представить жизнь с человеком, способным на предательство». Марго вдруг силой оттолкнула его ладонями, отвернулась к стене. «Значит, все-таки любишь?» «Малыш», — Андрей положил ладонь ей на бедро, — «я люблю тебя. Я хочу строить новую жизнь вместе с тобой. Что касается Евы, какие бы чувства я к ней не испытывал, ее предательство перечеркнуло все». Он замолчал. Что еще можно было сказать? Молчала и Марго. «Прости меня», — проговорила она глухо. «Я должна... Мне нужно все это переварить. Я просто хочу, чтобы ты знала. То, что я тебе сказал, это очень серьезно. Вот и все». Еще несколько минут томительного молчания. Наконец Марго спросила: «А что там со Свиридовым? Ты сказал, его пытались убить?» «Да», — ответил Андрей, несколько удивленный такой переменой темы разговора. «Но на этот раз у убийцы что-то пошло не так». «Как это выглядело?» «Ну, у него не были переломаны кости, как у Надежды с Жанной. И вообще мне показалось, что его пытались задушить». «Ты разговаривал с ним?» В голосе Марго звенели какие-то новые, незнакомые Андрею нотки. «Нет, он был без сознания». «А почему это тебя так волнует?» «С чего ты взял?» — резко спросила девушка. «Просто мне страшно». «Не бойся». Андрей внезапно понял, что ему расхотелось утешать Марго. «Утром мы покинем станцию, и весь этот кошмар закончится». Он убрал руку с бедра девушки и лег на спину. Прикрыл глаза, позволяя усталости взять над ним верх. «Три часа», — подумал он, — «всего 3 часа, а потом нужно будет действовать». Он провалился в сон мгновенно, будто упал в глубокую черную яму, и не видел, как смотрит на него спящего, приподнявшаяся на локтях Марго. В глазах ее были любовь и боль. Его разбудил стук в дверь. Стук был громкий, раздраженный. Стучали, видимо, долго. Андрей все никак не мог выкарабкаться из липкой паутины сна. Наконец он открыл глаза, повернул голову. Марго рядом не было. Наверное, ушла спать к Марусе. «Минуту!» Он поднялся, пошатываясь, босиком прошел по пушистому ковру, застилавшему пол каюты. «Откройте, господин Гумилев!» Голос был ему незнаком. На всякий случай Андрей накинул на дверь цепочку и только после этого нажал кнопку, открывающую замок изнутри. На пороге стоял один из людей Свиридова. «Господин Гумилев, вас срочно просят к генералу». «Кто просит?» Андрей все никак не мог проснуться. «Свиридов?» «Нет, товарищ генерал все еще без сознания. С вами хочет поговорить подполковник Поздняк». «Передайте Позняку, что я поговорю с ним позже». Андрей попытался закрыть дверь, но незваный гость успел просунуть в щель тупорылый ботинок. «Никаких позже, господин Гумилев. Это очень срочно». «Идите к черту!» — рассвирепел Андрей. «Совсем совесть потеряли?» В руках у визитера неожиданно появился небольшой пистолет. «Откройте дверь, господин Гумилев. У меня приказ доставить вас живым, но никто не запрещал мне прострелить вам ногу». Что-то подсказывало Андрею, что человек выстрелит в него, не задумываясь. А если его ранят, на плане спасения можно будет сразу ставить крест. Он снял цепочку и отошел на шаг назад. Посланец Свиридова не стал терять время зря. Он ткнул Андрея стволом под ребра и заставил встать лицом к стене. Еще мгновение, и на запястьях Гумилева защелкнулись наручники. «Где спрут?» — спросил человек так буднично, словно интересовался, сколько ложечек сахара класть в чай. «Отвечайте быстро, Андрей Львович, это в ваших интересах». «Какой спрут?» — удивился Андрей. «Не валяйте дурака. Предмет, который вы украли у генерала». «Я? Украл? Милейший, вы меня с кем-то путаете». «Жаль, бить мне тебя запретили», — сказал вдруг гость совсем другим тоном. «Гнида буржуйская. Нахапали добра и думают, что они теперь везде хозяева». «Ого», — сказал Гумилев, — «это что, классовое чутье проснулось?» «Хватит болтать!» — в голосе визитера зазвенел металл. «Говорите, где спрут!»